«Будет сделано, мистер Лестрид», — козырнул констебль, доставая трещотку. Я вымыл испачканные кровью и землей руки и уже хотел уйти, но тут мне в голову пришла идея, которая заставила меня слегка задержаться. «У меня будет еще одно задание для вас, Райт», — обратился я к констеблю. «Какое, мистер?» «Постарайтесь составить список номеров ценных бумаг, которые скупал Рейли, и распространите его по всем маклерским конторам. Для начала только в Лондоне, а там, докуда дотягивается телеграф. Пусть клерки немедленно известят Скотланд-Ярд, если кто-то попытается продать им хоть одну акцию из списка». Райт кивнул. «Не извольте беспокоиться, дело знакомое. Я скажу, чтобы все новости передавались непосредственно вам. Рад слышать, констебль. Мне понравилось с вами работать. Думаю, мы еще не раз увидимся». Он улыбнулся. «Не сомневаюсь в этом, мистер Лестрид. Вы далеко пойдете, помяните мое слово». Я направился на Миневер Плейс, дом 7. Дом и впрямь был вполне ничего. Уютный, очень ухоженный и явно не дешевый. Мне снимать такой точно было не по карману. Обойдя здание со всех сторон, я не обнаружил в нем признаков жизни. Странно, если учесть, что Изабелла вроде как была домохозяйкой. Для верности я стал стучать в дверь, но мне так и не открыли. «Кого вы ищете, мистер?» Надсадный голос за моей спиной заставил меня обернуться. Я увидел перед собой мужчину с метлой и в фартуке. С первого взгляда определить, что это был дворник, не представляло труда. «Здравствуйте, мне нужны здешние жильцы, супруги Грей. Боюсь, вы с ними серьезно разминулись, мистер. Думаю, вы долго еще с ними не сможете увидеться». «Да, а что такое? Прошло уже несколько часов. Трудно все помнить, мистер». Дворник выразительно замолчал, и я понял, что бесплатно разговорить его у меня не получится. «Нет, можно, конечно, надавить, сообщив, что я из полиции, но где гарантия, что он не замкнется и не начнет врать?» Я порылся в карманах, извлекая на белый свет мелочь. «Скажи, это освежит твою память?» «Пожалуй, да». Он протянул грязную руку за монетами, но я отстранился в сторону. «Сначала ты расскажешь мне, что видел. Миссис Грей уехала часа два назад. Я сам помогал грузить ей вещи. 3 тяжелых дорожных сундука. Чуть спину не сорвал», — пожаловался дворник. «Вот как, куда именно она собиралась?» Он снял с головы кепку и задумчиво почесал сальную прическу. «Откуда ж мне знать? Чего не ведаю, того не ведаю». Заплатила за труды шиллинг и укатила. «А ее муж?» — он вздохнул. «Мужа я не видел. Не было его. Миссис Грей одна была, бедняжка, и собиралась, видать, в попыхах. То и дело спохватывалась, что какую-нибудь вещь забыла и бежала за ней. Кроме тебя, кто-то еще может сказать, куда она поехала. Откуда, мистер, разве что супруг ейный. Но где он, ты не знаешь. Правда ваша, не знаю». Внезапно он задумался. «Хотя, не уверен, что это вам поможет. Говори же», — нервно произнес я. «Я запомнил номер кэба, на котором уехала миссис Грей». «Отлично. Так что за номер?» — он усмехнулся. «Память, мистер. Вечно с ней какие-то проблемы. То помню, то не помню». Стало ясно, что этот хитрюга хочет окончательно опустошить мой кошелек. «Боюсь, тебе все-таки придется напрячь свою память и сообщить мне номер кэба», — сурово сдвинув брови, заявил я. «Это еще почему, мистер? Вы врач, гораздо лучше». «Я полицейский, детектив из Скотланд-Ярда». Собеседник разом скис. «Вот засада. Наверное, я должен вернуть вам ваши деньги?» — сокрушенно спросил он. «Назовешь мне номер кэба и можешь оставить деньги себе. Считай, что заработал», — успокоил я дворника. Он облегченно вздохнул. «Номер кэба 1168. У него стоянка тут неподалеку. Прямо-прямо, а потом сразу направо». Он махнул рукой, указывая направление. «Шагов 200. В общем, сами увидите, мистер. Если хотите, я вас провожу. Время дорого». «Лучше проводи». Мы дошли до стоянки кэбов. «И где твой 1168? Поинтересовался я, не видя среди экипажей нужного номера. «Не могу знать, мистер. Быть может, все еще катает миссис Грей или взял новый заказ. В таком случае, как тебя зовут?» «С вашего позволения, Уинди Гейт. Но все меня обычно кличут коротко, Гейт. Так удобней». Он широко улыбнулся, демонстрируя изрядно прореженные желтые зубы. «Значит так, Гейт, с этого момента ты поступаешь в мое полное распоряжение. Что я должен делать, мистер Э?» Лестрит, детектив Скотланд-Ярда Лестрит. Сдается, где-то мне уже доводилось слышать вашу фамилию, озадаченно пробормотал он. Неважно, стой здесь, Гейт, и жди Кэп 1168. Как только он подъедет, делай что хочешь, но, чтобы экипаж стоял на Минивер-Плейс возле дома 7. Зачем, мистер Лестрит? Удивленно заморгал дворник. Затем, что я собираюсь переговорить с Кэбмином. Надеюсь, у тебя больше нет вопросов ко мне? Нет. Тогда стой и бди. Империя тебя не забудет. Я хлопнул его по плечу. Приободренный Гейт взял метлу на изготовку, будто часовое ружье, и принялся ждать. Мне же предстояло вернуться к любовному гнездышку Греев, чтобы проникнуть внутрь. Внезапное бегство миссис Грей и пропажа ее второй половины наводили на разные мысли. Еще раз убедившись, что в нем нет желающих открыть передо мной дверь, я прибег к более радикальным методам. Ковыряться в замках не хотелось, да и опять же, время, которого у меня могло и не быть, поэтому я взял булыжник подходящего размера, убедился, что за мной никто не наблюдает, и только потом запустил камень в окно первого этажа. Он с грохотом и треском посыпавшегося стекла влетел внутрь. «Упс», — произнес я, — вместо окна теперь зияла рана. Что ж, хозяев нет дома, а налицо все признаки возможного воровского проникновения. Мой долг полицейского — убедиться, что имуществу обитателей этого милого, почти кукольно-фарфорового здания ничего не угрожает. А если и угрожает, я просто обязан взять воришек на месте преступления. Так, во всяком случае, будет написано в моем рапорте, если кто-то вдруг решит взять меня за жабры. Учитывая большое количество недоброжелателей, это было вполне вероятно, а я не горел желанием гнить в тюрьме или катать тачку на каторге. Да что уж, вылететь Турманом из Скотланд-Ярда мне тоже не хотелось. «С Богом», — сказал я, наматывая на руку пиджак, чтобы выбить остатки стекла из рамы. Убедившись, что больше мне ничего не угрожает, порезаться стеклом, то еще удовольствие, я полез в окно, и сразу же увидел его. Это был второй мужской труп за сегодня. Только для разнообразия покойника не стали прятать под землей, а просто оставили лежать на холодном полу спальни. На вид мертвецу было лет 30, не больше. У него была крупная голова с крупными же чертами некрасивого лица, домашние халаты и шлепанцы наводили на мысль, что застали его практически врасплох. Интуиция и здравый смысл подсказывали, что покойный, скорее всего, никто иной, как мистер Грей, собственной персоной, а поспешное бегство женушки свидетельствовало, что она явно замешана в его смерти. Судя по белой кашице рвоты на лице и щеках мертвеца, речь шла о такой неприятной штуке, как отравление, излюбленном методе убийц женского пола. У меня возникло просто нестерпимое желание найти миссис Грей и побеседовать с ней. Желательно, в казенной обстановке полицейского участка или Скотланд-Ярда. Глава 39. На улице меня ждали дворник Гейт и Кэбмин, восседавшие как царь горы на своем экипаже. «Мистер, полицейский, я сделал все, как вы сказали. Благодарю за службу, Гейт. Рад стараться, судя по осанке и поведению». Чувствовалось, что Гейт успел отрубить не один год в каком-то из полков Ее Величества. Все-таки армия не проходит бесследно для человека. Это еще не все. Окно в доме супругов Грей было разбито. Дворник недоверчиво покосился на меня, но деликатно смолчал, а я продолжил. Так вот, я был вынужден попасть внутрь. К сожалению, меня там ждала страшная находка. Труп мужчины, предположительно мистера Грея. Сбегай в ближайший полицейский участок. Пусть они присылают сюда своих людей и телеграфируют в Скотланд-Ярд. Гейт кивнул и резво потрусил по улице. Я перевел взгляд на Кэбмина. Инспектор Лестрит, Скотланд-Ярд. Представьтесь. Возница спрыгнул на мостовую. Джон Карбай. Клянусь всеми святыми, инспектор, что бы тут ни произошло, я не имею к этому ни малейшего отношения. Я, обычный Кэбмин, доставляю людей, куда они попросят, и этим зарабатываю на хлеб насущный. Успокойтесь. Карбай, никто вас не обвиняет. Я всего лишь хочу задать тебе несколько вопросов. Он не очень поверил моим словам, но все-таки кивнул. Спрашивайте, мистер. Несколько часов назад вы перевозили пассажирку, женщину из этого дома. Так и есть, мистер Лестрит. Она вызвала меня, сказала, что ее зовут миссис Грей, попросила помочь загрузить вещи. Среди багажа было 3 здоровых дорожных сундука. Я с трудом оторвал один от земли, чуть спину не сорвал. Если бы не здешний дворник, вообще не уверен, что смог бы их загрузить, пожаловался он. Куда вы ее отвезли? Сначала она велела мне ехать на станцию к Лондонскому мосту. Там она сдала два сундука в камеру хранения. Я краем уха слышал ее разговор с клерком из багажного отделения. Она сказала, что едет в Париж и оставляет свои вещи до востребования. Париж, значит, далеко собралась. Куда вы поехали потом? Вы удивитесь, мистер, но она почему-то велела мне ехать к площади Юстон, туда, где находится станция Лондон-Северо-Запад. Там ее багаж подхватил носильщик с железной дороги, и они ушли на вокзал. Больше я ее не видел, инспектор. Я сжал челюсти. Плохо, очень плохо. Наверняка первая поездка, попытка сбить нас со следа, пусть и не самая удачная. А вот вторая. Что если она успела сесть в поезд и мчит теперь? Интересно, куда отходят ближайшие поезда с этой станции? Одному мне точно не справиться, хоть разорвись на несколько частей. Мистер, я рассказал вам все, что знаю. Могу ли теперь быть свободным? Поинтересовался кэбмен. Боюсь, какое-то время тебе придется поработать на Скотланд-Ярд. Карбай, перешел на ты я. Мистер, мне надо кормить семью. Я поговорю с начальством, твои услуги оплатит. На его лице появилась недовольная гримаса. Похоже, Карбай слабо верил в щедрость полиции. Я тоже. У тебя все равно нет выбора, усмехнулся я. Хорошо, мистер Лестрид, буду делать, что скажете, вздохнул он. Тогда оставайся со мной до прибытия подкрепления, а потом будет видно. К счастью, долго ждать кавалерию не пришлось. Минут через пять появился гейт в сопровождении полудюжины полицейских. Двоих я отправил в дом супругов Грей, еще парочку послал в камеру хранения у Лондонского моста, остальные поехали вместе со мной на кэбе Карбоя к станции Юстон. Экипаж высадил нас возле входа в вокзал, выполненного в виде огромной арки в классическом стиле. Здесь творилось сущее вавилонское столпотворение. Окинув взглядом людскую массу, я понял, что искать среди такой прорвы народа миссис Грей, тем более, если она уже села в поезд и уехала, занятие бесперспективное. Но издаваться раньше времени было нельзя. «Карбай, позвал я кэбмена, ты помнишь того носильщика, который помогал миссис Грей с багажом? Я видел его мельком, но, думаю, вспомню, когда увижу снова», после небольшой заминки сообщил он. «Отлично, тогда пошли с нами, внимательно всматривайся. Ищи и миссис Грей, и носильщика». Мы вошли в большой холл, поднялись по мраморной лестнице и попали в здание вокзала, просто кишащие пассажирами. Минут через 10 Карбай отрицательно замотал головой. «Их тут нет». «Ладно», — сказал я, — «пошли на перрон и там поищем. Только ради бога, не кричи на весь вокзал и не привлекай к нам внимания. Можешь просто дотронуться до меня и сказать: «Конечно, мистер Лестрид, можете на меня положиться». Юстон был относительно небольшим вокзалом и насчитывал всего два перрона. На первом Карбай наткнулся на носильщика. «Мистер Лестрид, это он», — прошептал кэбмен, трогая меня за рукав. Он смотрел на плечистого парня в форменной тужурке, который с усталым видом протирал платком вспотевший лоб. Мы подошли к нему. «Детектив Лестрид, Скотланд-Ярд». Парень глянул на меня с интересом. «Это чего же такого я успел натворить, раз за мной явились с самого Скотланд-Ярда?» «Думаю, ничего. Нам просто нужна ваша помощь. Я всего лишь скромный железнодорожный служащий». «Носильщик», — удивился он. «Мы в курсе. Не так давно вы помогали нести багаж женщине, которая приехала в кэбе этого джентльмена». Я покосился на Карбоя. «Было дело», — не стал спорить носильщик. «Где находится сейчас эта женщина?» «На вокзале ее точно нет, мистер Лестрид. Не знаю, в курсе вы или нет, но у нас случилась большая неприятность. Милях в 15 отсюда сошел с рельс пассажирский экспресс из Эдинбурга. К счастью, никто не пострадал, но в итоге все движение парализовано и пока неизвестно, когда наладится. Вероятнее всего, не раньше, чем завтра». Он обвел взглядом людей на перроне. «Мне жаль этих несчастных, которые до сих пор ждут, когда все наладится и надеются уехать отсюда сегодня. Как только дамочка, о которой вы говорите, узнала, что тут творится, она страшно огорчилась и попросила меня поймать для нее экипаж и погрузить ее вещи. То есть оставлять их в камере хранения Юстона она не захотела. Похоже, у нее сменились планы, мистер Лестрид. Ей нужно было позарез уехать из Лондона. Может, ты запомнил номер кэба или слышал адрес, который она назвала? Не хочу вас расстраивать, мистер Лестрид, но как только я подвел ее к кэбу, мои услуги тут же понадобились двум немолодым джентльменам. Я переключился на них сразу, и потому не обратил внимания на номер кэба, да и разговор с возницей не слышал, вежливо ответил носильщик. Похоже, его хорошо вышкалили на работе, и этот след оборвался. Для успокоения совести я поручил полицейским, которые приехали со мной, покрутить на вокзале носом, а сам поехал в Скотланд-Ярд. Не успел я выгрузиться из кэба карбоя, как наткнулся на запыхавшегося констебля Райта. «Инспектор, какое счастье, что я сразу вас нашел!» — радостно выпалил он, с трудом переводя дух. «В чем дело, констебль? Вы что-то узнали?» «Так точно, инспектор. Я получил номера ценных бумаг мистера Рейли, подготовил список и переслал по телеграфу самым крупным маклерским конторам Лондона. И, предвкушая хорошие новости, спросил я. Как выяснилось, не зря. Ко мне прибежал мальчишка посыльный из офиса мистера Фицпатрика. К нему в контору пришла женщина, которая захотела продать бумаги из списка Рейли по цене в два раза ниже биржевой. Ей срочно понадобились деньги. Фицпатрик обещал затянуть разговор с ней до нашего прибытия. Я сразу помчался за вами». «Отлично!» – воскликнул я. «Как далеко отсюда его контора? Если поедем на кэбе, будем на месте минут через 10», – сообщил Райт. «Надеюсь, Фицпатрик сдержит обещание и протянет время. Полезайте в кэб, Райт, и назовите кэбмену адрес. Если что, он видел миссис Грей своими глазами, и, если та женщина, это миссис Грей, поможет ее опознать», — распорядился я. Больше всего на свете я боялся опоздать. Миссис Грей явно не производила впечатления дуры, она делала все, чтобы запутать свои следы. Если у нее появятся деньги, она заляжет на дно там, где ее никогда не найдет лондонская полиция. Карбай гнал во весь дух. Я разрешил ему нарушать все мыслимые и немыслимые правила, только людей не сбивать. Экипаж стремительной птицей летел по узким лондонским улочкам, обгоняя кэбы, дорогие кареты, омнибусы, поднимая тучи пыли, достигавшие вторых, а то и третьих этажей. На нас кричали, орали, угрожали вслед самыми жуткими карами, но мы неслись, развивая сумасшедшую скорость. Когда кэб притормозил, нас с Райтом швырнуло вперед, а затем с такой же силой потащила назад. Констебль посмотрел на меня почти больным взглядом. «Райт, с тобой все в порядке?» «Скачка была что надо. Меня едва не вывернуло наизнанку, мистер Лестрид. Дайте мне пару секунд, и я приду в себя. У меня нет столько времени, Райт. Я побежал, а ты очухивайся и за мной». Я выскочил из кэба, увидел перед собой вывеску маклерской конторы Фицпатрика и сыновья и бросился к дверям. У входа никого не было, как, собственно, и в коридоре. Не знаю, что насчет сыновей, но на персонале мистер Фицпатрик явно экономил. Вот и его кабинет, сначала приемная, место секретаря почему-то пустовало, и это наводило на не самые позитивные мысли. Тяжелая, покрытая лаком дверь вела в святая святых офиса, место, где лично заседает сам босс. Я распахнул ее и увидел юношу лет 18, который стоял на коленях, прижимая к груди тело грузного мужчины в строгом костюме. Внутри все оборвалось. Не успел. Юноша услышал звук, обернулся, посмотрел на меня испуганным взором. «Кто вы?» «Скотланд-Ярд», — заорал я так, что с потолка, наверное, посыпалась побелка. «Что тут у вас, дери за ногу, происходит?» «Мой отец», — всхлипнул юноша. «Он, его убили». «Понятно, еще один пример, подтверждающий экономию на персонале. Мистер Фицпатрик в качестве секретаря использовал своего сына. Не удивлюсь, если и посыльный, тоже его ребенок». «Кто? Женщина?» «Да, посетительница, молодая женщина, красивая». «Как она представилась?» «Миссис Смит. Она хотела продать акции железной дороги. Незадолго до этого мы получили список из полиции. Отец понял, что бумаги краденые, отправил брата, то есть посыльного, в полицию. В общем, она как-то поняла это и захотела сбежать». «Почему вы ее не остановили?» «Не успел. Она выскочила как пробка из бутылки шампанского. Все произошло так стремительно. Я опешил, сначала хотел броситься за ней, потом понял, что нужнее отцу. Зашел в кабинет и увидел такое». Юноша зарыдал. «Глава 40. Успокойтесь, молодой человек. Дайте я посмотрю, что с вашим отцом», — предложил я. Юноша отстранился, позволив мне получше рассмотреть мистера Фицпатрика. «Да, простите, не стоит извинений. Прекрасно понимаю ваши чувства. Когда умер отец, во мне что-то оборвалось, и я больше года не мог прийти в себя. Если б не семья и не груз любимой работы, было бы вообще тяжко». Я склонился над телом клерка. Видимых травм, если не считать залитой кровью макушки, не наблюдалось. Его чем-то крепко приложили. Неподалеку, на полу, валялись деревянные счеты. Они тоже были в крови. Логично предположить, что это и есть орудие убийства. Хотя, убийство ли, я взял кисть Фицпатрика-старшего и немного подержал в руке. А вот это уже кое-что. Пульс был слабенький, но все-таки прощупывался. Хорошие новости, молодой человек. Ваш отец жив, порадовал Фицпатрика-младшего, а скорее всего, среднего. Я, юноша слушал меня, не дыша. Казалось, он не верит ни одному моему слову. Все в порядке. Ваш отец, не Лазарь, восставший из мертвых. Та женщина, когда поняла, что ее собирались арестовать, как-то отвлекла внимание вашего отца, схватила со стола счет и ударила его по голове. К счастью, ей не хватило сил, чтобы проломить ему череп. Тогда что с ним? Я повел плечом. В таких делах я не специалист. Вероятно, контузия, сотрясение мозга. Может, что-то еще. Он потерял сознание, дыхание у него слабое, но лучше не паниковать, а срочно вызвать доктора и надеяться на лучшее. Скажите, у вашего отца есть постоянный лечащий врач? Обезумевший от счастья юноша кивнул. Да, папа время от времени навещал доктора Ватсона. У Ватсона еще нет своего кабинета и практики, поэтому он брал с отца недорого. Нет, ну до чего ж тесен этот мир. Убеждаюсь в этом опять и опять. Отлично, я знаю доктора Ватсона лично. Это действительно очень хороший врач с большим армейским опытом. Зовите его сюда и, на всякий случай, пока оставьте мистера Фицпатрика в таком положении. Пусть полежит на полу. Не трогайте его и не переносите без разрешения доктора. Молодой человек кивнул и рванул к выходу так стремительно, что едва не сбил в дверях замешкавшегося констебля Райта. Тот с удивлением проводил юношу взором, а потом посмотрел на меня и Фицпатрика. «Я так понимаю, мы опоздали». «Правильно понимаете, Райт, эта тварь оказалась хитрее, чем мы думали. Поскольку я не вижу здесь разбросанных бумаг, она прихватила акции Орели, но вряд ли сунется с ними в другую контору. Выходит, мы ее потеряли?» – нахмурился констебль. «Выходит, что так, она не дурочка, понимает, что мы уже знаем о ней, попытается улизнуть из Лондона. Можно отправить телеграммы во все полицейские участки. Мы перекроем все вокзалы и порт. Через час каждый кэбмен будет знать ее приметы и, как только миссис Грей сядет к нему, привезет ее в ближайший участок и сдаст в руки правосудию. Что ж, лондонская полиция определенно умела работать. Этого у британцев не отнять. Сыскное дело у них поставлено на широкую ногу. Так и сделаем, Райт. Объявляйте план перехват. Простите, что? Недоуменно вскинул брови констебль. Я с досадой поморщился. Опять прокол с терминами из будущего. Я раньше служил в полиции лица. Мы так говорили, когда кого-то надо было срочно объявить в розыск и перекрыть все ходы и выходы, с грехом пополам выкрутился я. Теперь понятно. А если это не поможет, господин инспектор, вдруг она и впрямь заляжет на дно, забьется в такую глухую дыру, из которой мы будем доставать ее до скончания века. Думаю, именно так она и поступит, подтвердил его опасения я. Правда, у меня есть пара соображений. Поделитесь ими, заинтриговался Райт. Конечно, я исхожу из того, что вряд ли у нее есть связи в преступном мире. Да, она убийца, но все указывает на спонтанный характер преступления. Для местного криминала она никто, чужая, ее легко могут ограбить, изнасиловать, да просто зарезать и сбросить труп в Темзу. К чему вы клоните, инспектор? К тому, что она будет искать спасение у тех, кого знает. Подруги, любовники, родня. Хотя, родней у нее нет, она иностранка, хоть тут нам повезло, да и круг знакомых у нее вряд ли обширный, все-таки не светская дева. Полагаю, вы мыслите верно, одобрительно кивнул Райт. С вашего дозволения я отправлюсь в ближайший участок, начну рассылать телеграммы по всем дивизионам города. Да, но тебе придется побегать пешком. Карба и его кэп все еще мне нужны, сказал я. Он усмехнулся. Само собой, мистер Лестрид, я мухой. Я же дождался появления Ватсона, который при виде меня остолбенел. Простите меня, дорогой доктор. Честное слово, я не специально. Словно сама судьба сводит нас вместе. Он улыбнулся. Порядок, Лестрид. В моей практике бывали случаи похлеще. Я, конечно, рад снова видеть вас, инспектор, но, приношу извинения, пациент нуждается в моем внимании несколько больше. До свидания, доктор. Надеюсь, вы вернете беднягу к жизни. С этими словами я покинул кабинет маклера. Карбай не очень обрадовался известию, что надо опять куда-то ехать, без всяких перспектив на компенсацию. Хорошо, что адрес леди Фассет врезался в мою память не хуже удара ее зонтика по голове. Старушка была дома. Лакей, тощий, с кожей гладкой, словно по ней прошлись утюжком, провел меня к ней. Лестрид, удивилась она, но все равно протянула руку для поцелуя. Не хотел вас беспокоить, но обстоятельства заставили меня обратиться к вам за помощью, сообщил я после того, как приложился к ее ручке. Неужели вы алчите возмездия за то недоразумение, что между нами приключилось? Печально вздохнула она. Конечно, нет, улыбнулся я. Мне казалось, мы расстались в тот день почти друзьями. Не в моих правилах водить дружбу с полицией, но теперь я знаю о ваших злоключениях в родном Лидсе. Газеты склонны преувеличивать, но даже если половина из того, что они о вас написали, правда, вам пришлось немало вынести на своем пути. И все равно, не сломались и вернулись на службу. Полагаю, вы, весьма необычный человек, Лестрид, задумчиво произнесла она, а потом посмотрела прямо мне в глаза. Вы сказали, что мы расстались тогда почти друзьями. Так вот, я бы хотела, чтобы слова «почти» больше не было в нашей дружбе. Это великая честь для меня, называть вас моим другом, сказал я. Итак, чем я могу помочь вам, Джордж? Вам знакома некая Изабелла Грей? Девичья фамилия, Келлер, она иностранка и, по моей информации, могла работать у вас горничной. Ее глаза удивленно расширились. Да, я ее знаю, только у вас неверная информация, Джордж. Изабелла Келлер действительно работала горничной, но, не у меня, а у моей племянницы, которую вы, кстати, прекрасно знаете. Я замер. Да что ж за вечер чудес такой, в самом деле. Погодите, вы хотите сказать, что Изабелла служила у Элизабет, то есть, у леди Элизабет Паттерсон, поправился я. Господи, как все переплелось в этом странном клубке. Мою обмолвку заметили. Леди Фассет с трудом скрыла лукавую улыбку. Вы все правильно поняли, дорогой Джордж. Изабелла служила у нее горничной, проработала несколько лет и, насколько мне известно, нареканий на нее у племянницы никогда не было. Скажу больше, Лизи. Элизабет всегда очень хорошо относилась к Изабелле. Она была очень счастлива, когда горничная нашла свое счастье в замужестве. Лизи буквально прикипела к девушке душой. Скажите, а если Изабелла вдруг обратится по старой памяти к вашей племяннице с какой-нибудь просьбой, та ей поможет или ответит отказом? Леди Фассет улыбнулась. Вижу, вы плохо знаете Лизи. Она очень добра, порой чрезмерно, к людям из ее окружения. Конечно, она не откажет. В таком случае, вынужден откланяться и нанести визит леди Элизабет, сказал я. Женщина вдруг напряглась. Джордж, я не имею права спрашивать у вас, откуда у Скотланд-Ярда возник такой интерес к Изабелле. Вы наверняка обязаны молчать по долгу службы. И все-таки мне хотелось бы знать, моей Лизе точно ничего не угрожает? Она с мольбой посмотрела на меня. Джордж, у меня больше никого нет, кроме нее. Если с Лизе что-то случится, мое сердце разорвется в тот же миг, как я узнаю об этом известии. Я не имел морального права лгать этой прекрасной женщине. Мы подозреваем Изабеллу Грей как минимум в одном убийстве. Она отравила своего мужа, и в одном покушении на убийство. Про забитого насмерть любовника, таможенника Рейлия упоминать не стал, поскольку еще не был до конца уверен, что миссис Грей была в нем замешана. Она очень опасна, добавил я в конце. Нет никого опаснее крысы, которую загнали в угол. Тогда сделайте все, чтобы Лизи не попала в беду, попросила леди Фассет. Я кивнул. Благослови вас Господь, мистер Лестрид. Напутствовала она меня на прощание. И снова колеса кэба загрохотали по булыжной мостовой. И чем ближе мы были к дому Элизабет, тем тревожнее становилось у меня на сердце. Из кэба я выходил уже мрачнее тучи. Вот и ее дом, прелестный, элегантный, на вид даже немного кукольный. Я птицей взлетел на крыльцо и замер перед дверью. Сердце внутри колотилось с бешеной силой. Посчитав до 10, чтобы немного успокоиться, вдруг я просто себя накрутил, я взялся за дверной молоток и постучал. Ответом мне стало длительное молчание, тем не менее, я чувствовал, что в доме кто-то есть. Пресловутая оперская чуйка или что-то еще, не суть, я знал. Лизи находится внутри. Детектив Лестрид, Скотланд-Ярд, откройте, пожалуйста, или я взломаю дверь, почти прокричал я. Что случилось, инспектор? С какой стати вы ломитесь в дом честной девушки, Между прочим, леди, голос Элизабет я бы узнал даже не из миллиона, из миллиарда. Только сейчас он почему-то был каким-то сварливым и злым. И это мне определенно не понравилось. Что-то здесь было не так. Я, конечно, не подарок, но в последний раз разошлись мы вполне по-хорошему. Причин злиться на меня у девушки не было. Приношу свои извинения, но я здесь по долгу службы. Леди Элизабет, можете открыть дверь и впустить меня? Не уверен, что наш разговор должен происходить на пороге. Инспектор, что вам от меня нужно? Девушка упорно не желала мне открывать. Во-первых, я обязан удостовериться, что с вами все в порядке. Со мной определенно все в порядке. Я же с вами разговариваю. Вы уверены? Конечно, как и в том, что хорошенько дала вам по голове зонтиком. Если не хотите нарваться еще раз на трепку, прошу вас. Нет, я требую, уходите. Я услышал все, что мне было нужно. Простите, леди Элизабет, я больше не стану вас тревожить. Еще раз приношу самые искренние извинения. До свидания. Я сошел с крыльца и отправился к кэбу. Трогай. Глава 41. Мы свернули на ближайшем перекрестке. Карбай, остановитесь. Я выйду здесь. Тот беспрекословно натянул вожжи. Кэб замер неподалеку от небольшого магазинчика. Что мне делать дальше, мистер Лестрид? Ждите. И не вздумайте брать чей-то заказ. Вы все еще работаете на полицию, напомнил я. И уже начинаю сильно жалеть, вздохнул кэбмен. Сделаю, как вы сказали, господин инспектор. Я покинул экипаж. Надо быть круглым идиотом, чтобы не услышать намек в словах леди Элизабет. Я, может, не всегда был на высоте, но идиотом назвать меня сложно. Девушку заставили прогнать меня от дверей, но фразой насчет того, что это она, а не ее тетя, огрела меня зонтиком, Элизабет сказала больше, чем нужно. Итак, ее держат в заложниках. Самый логичный вариант, она в руках миссис, а вернее, уже вдовы Грей. Учитывая, что лишать человека жизни этой вдовушки не впервой, моральной дилеммы перед ней не возникнет. Убьет, не задумываясь. Внезапно, я ощутил, что горю внутренним огнем, а стук сердца столь громок, что почти оглушает. Леди Элизабет, Лизи, Лиза, по-нашему, по-русски. Оказывается, я к тебе действительно неравнодушен, хотя между нами ничего не было, кроме парочки совершенно случайных встреч. Хотя я, вроде бы не мальчишка, а проживший больше века мужчина, которого трудно удивить. Даже если это не любовь, а привязанность, все равно, плохо, очень плохо. В таких случаях чувства заглушают мозг, он перестает думать рационально, а мне так нужна свежая и холодная голова. Спокойствие, Лестрид, только спокойствие. С большим трудом я взял себя в руки, выбросив из башки светлый образ леди Элизабет. Это помогло мне переключиться на главное и снова проанализировать ситуацию. Одному Богу известно, какие у вдовушки планы и сколько времени у меня в запасе, поэтому действовать нужно быстро и наверняка. Варианты. Выманить из дома, например, устроить пожар или просто поднять крик «Люди добрые, горим». Пожалуй, перебор. Изабелла запаникует и наделает непоправимых глупостей. Скажем, убьет Лизу. Вычеркиваем. Остается одно. Правдами и неправдами я должен проникнуть в дом, причем незаметно. Парадный вход отпадает. Черный, будь я на месте вдовушки, сразу бы позаботился, чтобы его заперли изнутри на крепкий затвор. Такой вопрос. А сколько, собственно, людей внутри? Давайте подумаем. Раз леди отвечала мне лично, прислугу, либо заранее отпустили, либо и об этом не хочется думать, учитывая нрав злодейки, не удивлюсь, если та уже успела положить пару-тройку слуг до моего прихода. Значит, кто-то другой мне дверь не откроет и не впустит. Опять сам, все сам без ансамбля. Бежать за подмогой? Что мне это даст? Вряд ли, увидев перед домом дюжину констеблей, вдова впадет в отчаяние и поднимет руки. Собственно, терять ей нечего, по ней уже точно виселица плачет, так что пойдет до конца и, не дай бог, прихватит с собой на тот свет Лизу. Действовать нахрапом, с разбегу вломиться в дом, вынести дверь, так сказать, ошеломить неприятеля. Подействует на Изабеллу Грей, а вот не факт, далеко не факт, вот зараза. Куда ни кинь, везде клин. Какие еще есть способы проникновения? Высадить окно, только не с парадной стороны. Тоже рискованно, стекло имеет свойство громко осыпаться, несмотря на все меры предосторожности, и тогда мой план идет по. Короче, ждет фиаско. Стоп, хватит. Я сейчас придумаю массу доводов и контрдоводов, а время даже не идет, летит со страшной скоростью. Стараясь, чтобы меня не заметили из особняка, я осмотрел дом со всех сторон. Позади него по старой доброй английской традиции был разбит небольшой садик с идеально выстриженной травой. Наверное, этот газон подстригали веками. К дому примыкали хозяйственные пристройки, такие же кукольные, как и сам особняк. Амбар, пара сарайчиков. Ничего необычного. Могут ли они быть соединены с основным зданием каким-то проходом? Вряд ли. Я задумчиво вскинул голову и увидел открытые окна чердака. А вот это уже кое-что. В голове сразу забрезжила идея. Из меня, конечно, тот еще альпинист, но, забравшись на одну из построек, я смогу без всяких лестниц добраться до чердака, через него проникнуть внутрь, а там как карты ляжет. Но пусть ложится, как надо, или кладется, да хрен с ним. Слегка размявшись, я кошкой забрался на крышу амбара. Хорошо, что она не была хлипкой, и я не провалился. Дальше последовал небольшой акробатический этюд в моем исполнении. В цирк бы меня вряд ли взяли, да я к этому и не стремился. Главное, что в итоге мне удалось проскользнуть сквозь распахнутые створки окна в дом. Оказавшись внутри, я замер и стал тщательно вслушиваться. По всем признакам моя вылазка пока проходила незаметно для обитателей особняка. Чтобы не выдать себя, я разулся. Оставив башмаки на чердаке, я на цыпочках направился к деревянной витой лестнице, по которой пошагал вниз. На мое счастье, ступеньки не рассохлись, так что удалось благополучно спуститься на второй этаж. И тут до меня донеслись голоса. Разговаривали две женщины, в одной я без труда опознал леди Элизабет, и держалась она на удивление достойно. «Я сделала все, что вы мне сказали, Белла». Выпроводила слуг, отправила во свояси полицейского, без всякой дрожи произнесла она. «Что вам еще нужно от меня? Боюсь, мне нужно время, чтобы подумать. Этот полицейский, откуда он взялся и что ему нужно?» Второй голос принадлежал женщине постарше, в нем чувствовалась тревога. «По вашему настоянию я погнала его прочь, не спросив. Возможно, он все еще не пришел в себя после злополучной истории, когда мне пришлось угостить его зонтиком. Неужели он вас домогался, леди Элизабет? Вы всерьез полагаете, что я бы допустила такое?» Я лишь спросила. «А я вам ответила», — резко отрезала леди Элизабет. И вроде было совсем неуместно при таких обстоятельствах, но я все равно восхитился женскому умению наводить тень на плетень. Вроде и сказано много, а ничего не понятно. «Слуги вернутся утром?» «Да». «Тогда прикажите кучеру заложить экипаж». «Под каким предлогом?» «Под таким, что вы отправляетесь на прогулку за город. Берете меня с собой в компаньонки. Мне позарез необходимо скрыться из Лондона, и вы в этом мне поможете. А если я откажусь, леди Элизабет? Я сейчас в таком отчаянии, что готова на все. Неужели вы думаете, что я не смогу вас заставить? Каким образом? Я умею причинять людям боль. Это не такое уж сложное искусство. Станете меня пытать? Вы сами вынуждаете меня сделать это. Не беспокойтесь, ваше красивое личико при этом не пострадает», — с ненавистью выкрикнула женщина постарше. Я понял, что не ошибся, это действительно была веселая вдовушка Изабелла Грей. «Вы с ума сошли? Вы не посмеете, уверены». Разговоры происходили в одной из спален, нас разделяла разве что хлипкая стена и такая же хлипкая дверь. «Ткни пальцем, проделаешь дырку, уверена». Вместо ответа я услышал звук удара и женский стон. «Ошибочка вышла, леди Элизабет. Я готова на все, и с удовольствием сделаю это снова. Проверим еще раз, Белла, не надо. А по-моему, очень даже нужно. Пришла пора действовать». Дверь вылетела после мощного пинка с моей стороны. Я влетел в комнату, увидел лежащую на полу Лизу и возвышавшуюся над ней незнакомку, в руке которой была кочерга от камина. Тварь как раз замахнулась ей над несчастной девушкой. От звука выбитой двери незнакомка обернулась. У нее были приятные черты лица, но в этот миг их исказила ненависть. Надо отдать должное ее реакции, среагировала она моментально, бросившись на меня разъяренной фурией. Кочерга взмыла в воздух, чтобы опуститься точно на мою голову и разнести как неспелый арбуз. Пространство спальни позволяло мне сделать шаг в сторону, и удар преступницы пришелся мимо, кочерга впилась в паркет. Миндальничать с этой тварью и играть в поддавки я не стал. Бог весть, какие еще сюрпризы были в ее арсенале, поэтому я поступил так, как счел нужным. От всей души врезал кулаком в ее скулу. Удар был мощным, ее отбросило к стене и почти сразу вернуло рикошетом. Она перелетела через кровать и с грохотом свалилась за ней. «Так тебе и надо, скотина. Убедившись, что тварь в ауте, я кинулся к Лизе. «Леди Элизабет, как вы?» Она слабо улыбнулась. «Вы же джентльмен, Джордж. Помогите даме встать, дайте мне руку». «Ах, да, конечно». Оказавшись на ногах, она покачнулась, но я вовремя подставил ей свою грудь. Она уткнулась в меня носом, и я почувствовал, как сорочка на мне намокает в этом месте. Плюнув на все правила и приличия, я прижал девушку к себе. Меня просто переполняло и распирало от сложной гаммы чувств. В них было все. Любовь, нежность, жалость, забота. «Все хорошо, Лиза», — произнес я, поглаживая ее по затылку. «Все будет хорошо». «А почему, Лиза?» — вдруг спросила она. «Кажется, так мое имя звучит по-русски. Но я нашел способ выкрутиться. Наверное, нахватался от шефа. Говард Винсент, начальник нашего управления, хорошо говорит по-русски. Видимо, услышал от него». На допросе миссис Изабелла Грей не стала запираться и призналась во всем. У нее была любовная связь с ирландцем Орелли, пока тот давал ей деньги, это вполне устраивало ее супруга, мистера Грея. Идиллия продолжалась до тех пор, пока Грей не продулся в карты. Сумма долга была астрономической, у супругов отродясь не водилось столько. Изабелла попробовала уговорить любовника, чтобы тот выручил их, но, когда Орелли узнал, сколько у него просит, отказался наотрез и заявил, что больше не будет встречаться с Изабеллой, поскольку нужен ей только из-за денег. Рассорившись с супругами, он вернулся домой. В это время под ногами у мистера Грея уже начинала гореть земля. Понимая, что ему больше негде взять деньги, он решился на убийство. Проник в дом ирландца, забил до смерти, закопал тело на кухне и забрал все, что нашел. К сожалению, наличности было мало. Пришлось прихватить акции и прочие ценные бумаги. Вернувшись к жене, он покаялся во всем и рассказал, что с Рейли покончено. На нервной почве у Грея началась истерика, он полез на нее с кулаками, и терпение Изабеллы лопнуло. Она и раньше не больно уважала мужа, а теперь поняла, что тот наломал дров и рано или поздно полиция на них выйдет. Изабелла без всяких моральных терзаний избавилась от опостылевшего супруга, отравив его ядом. Сначала она хотела уехать в Эдинбург, там избавиться от ценных бумаг и затеряться, но как назло произошло крушение поезда, и с этого момента ее план посыпался как карточный домик. Понимая, что ее начали искать, она обратилась к Элизабет Паттерсон за помощью, но та быстро поняла, что ее доброту хотят обернуть против нее же, и отказалась. И тогда в ход пошли угрозы. Как призналась миссис Грей, она собиралась убить Лизу, после того, как та бы вывезла ее из Лондона. «Когда-то я думала, что лишить человека жизни – штука сложная. Как выяснилось, через какое-то время это входит в привычку и даже начинает нравиться», – сказала в конце допроса Изабелла, и я поверил каждому ее слову. Глава 42. «Дорогой, Джордж, двери моего дома для вас всегда открыты», – леди Фассет наклонила чайник, наполняя мою чашку виджвудского фарфора терпким черным чаем. «Правда, в чашке уже была изрядная порция молока». Так что получившийся напиток мало походил на тот чай, к которому я привык за свою прошлую жизнь и вряд ли привыкну в этой и последующих, я же оптимист. Никогда еще я не благодарила господа за то, что полиция явилась вовремя, продолжила она, бросая взгляд в мою сторону. Не знаю почему, но мне вдруг стало неуютно. Благодарю, леди Фассет, я постараюсь не злоупотреблять вашей любезностью, я наклонил голову, изобразив учтивый поклон. И не без опаски пригубил основной напиток знаменитого британского Five O'Clock. Английский чай с молоком, вернее, молоко с небольшой толикой чая, довольно своеобразная вещь, скажем так, на любителя. «Вижу, вам этот напиток не по душе», — проницательно заметила леди. «Что вы? Не надо, Джордж, ваше поведение выдает вас с ног до головы. Знаете, почему мы, англичане, стали пить чай с молоком?» Я всем видом изобразил предельное внимание к словам пожилой леди, хотя гораздо больше мне хотелось смотреть в прекрасные глаза Лизы, вернее Лиззи, а еще вернее, леди Элизабет, прикрытые длинными пушистыми ресницами. Из опасений за весьма недешевый фарфор, леди Фассет с удовольствием смаковала содержимое своей чашки, чтобы он не лопнул от обжигающего кипятка. Вот и стали наливать сперва молоко комнатной температуры. А я слышала, тетушка, подала голос Лиза, что так стали делать из соображения экономии. Уж больно дорог был поначалу чай, доставляемый к нам чайными клиперами из далекого Китая. Вот и стали щедро доливать чай дешевым и доступным молоком. А что думает по этому поводу Скотланд-Ярд? Леди Элизабет озорно стрельнула в меня своими глазками. Черт его знает, отчего англичане, на самом деле, начали пить чай с молоком, но отвечать так двум благовоспитанным леди не стоит, тем более, одну из которых совсем недавно спас от расчетливой и хладнокровной убийцы. Вы говорите, сударыни, чай был весьма дорог, обе дамы заинтересованно и благосклонно кивнули. Я продолжил, следовательно, он привлек внимание фабрикаторов, изготовителей поддельной продукции. Кто-то из таких аферистов использует спитой и затем высушенный заново чай. Кто-то подмешивает в настоящий чай листья самых различных растений. Сливы, ясеня, тополя, бука, вяза, бузины и дуба. Все это не могло не сказаться на качестве. Ну, и чтобы прикрыть непремиальный вкус напитка, стали добавлять в него молоко. Какие ужасы вы рассказывает, Джордж. Леди Фассет чуть не поперхнулась и закашлялась. Увы, это еще не все. Замечу, что и само молоко легко становится объектом фальсификации. Его разбавляют водой, добавляют в него соду или известь. Откуда вы это знаете, Джордж? Любопытство так и сквозило в голосе Лизы. Из отчетов нашего полицейского департамента, я как раз на днях прочитал несколько реляций о накрытии шайки фальсификаторов продуктов, поставлявших свои произведения в бакалейные и молочные лавки Саутворка. Так что, полагаю, молоко стали смешивать с чаем, чтобы скрыть дрянное качество сырья или резкий вкус продукта. К счастью, я лично знаю наших поставщиков много лет, и за все эти годы не имела к ним ни малейших нареканий, заметила леди Фассет. Мы продолжили светское общение под крохотные бисквиты со взбитыми сливками, и расстались безмерно довольные друг другом. Были ли вкусные бисквиты, не помню. В память врезались только завитки волос Лизы над склоненной над чашкой чая шейкой или нежный румянец на ее щеках. Лошадка нетерпеливо перебирала ногами, позвякивая то и дело подковами по мостовой. Кэбмен дремал на облучке, прикрывшись полями широкой, видавшей всякие лондонские виды шляпы. Сидящий в одиночестве в глубине повозки мужчина внимательно наблюдал, как экстраординарный инспектор Скотланд-Ярда Джордж Лестрид покидал особняк леди Фассет. Сыщик двинулся прочь по улице, не подозревая, что стал объектом слежки. Пассажир саданул набалдашником трости в крышу кабины, пробуждая кэбмина. «Трогай за этим рыжим!» Кэбмин цокнул, свистнул кнутом, лошадка всхрапнула, дернула и бодро повлеклась по лондонской мостовой вслед за удалявшимся пешком рыжеволосым мужчиной. Кэб с пассажиром, в котором студенты Йоркширского научного колледжа без особого труда могли бы узнать своего профессора Джеймса Мортимера, тащился за рыжим до самых дверей постоялого двора мадам Беркли. «Что дальше, сэр?» – спросил кэбмин, натягивая вожжи. Мортимер протянул ему несколько монет. «Ждем, когда он выйдет. А если это будет следующим утром, сэр? Моя кауре устала и хочет есть, да и у меня самого кишки уже прилипли к позвоночнику. Я щедро оплачу твои услуги, любезнейший. Да благословит вас Господь за вашу щедрость. Это самые прекрасные слова, которые я услышал за сегодня. Полагаю, звон моих монет станет для тебя музыкой», — усмехнулся профессор. Кэбмин, кряхтя, спустился со своего облучка и заглянул к пассажиру в кабину. «Прощения просим, мистер, у вас под сиденьем лежит ужин для Каурой». Профессор Мортимер потеснился, чтобы кэбмин смог достать у него из-под сиденья увесистую охапку сена. Извозчик сунул ее в торбу и повесил на шею лошадке. «Кушай, кушай, родная, заслужила». Каурая аппетитно захрустела угощением. Кэбмин вытащил из кармана яблоко, вытер не слишком свежим носовым платком. Его желтые от табака редкие зубы, знававшие гораздо лучшие времена, с хрустом впились в зеленый бок яблока. Огрызок кэбмин скормил лошади. Затем вернулся на козлы и превратился в сплошное ожидание. Тоби валялся на подстилке и предавался блаженному безделью. Его собачья жизнь вполне удалась. Мэгги накормила его от кухонных щедрот вкусными мясными обрезками. Я попытался собрать мысли в кучу. Если с миссис Грей, ее супругом и несчастным Рейли наступила полная ясность, то со странным покушением на меня и ранением сэра Эдмунда Хендерсона, ситуация все еще выглядела до крайности запутанной. Я порылся в столе и извлек из ящика конверт с таинственным письмом мистеру Риордану, тому самому американскому ганфайтеру, стрелявшему в меня, а попавшему в моего шефа. Что если? Я снова бросил взгляд на Тоби. Песель, как почувствовал, и перевернулся на спину, умильно поджав лапы, приглашая меня почесать ему лохматое пузо. «Немного ласки перед работой не помешает, дружок». Я потрепал его по животу, а затем сунул под нос конверт. «А теперь за дело. След, Тоби, след». Пес быстро понял, что это не игра. Черный пористый нос смешно дергался из стороны в сторону, обнюхивая бумагу. Тоби вскочил на ноги и весело тявкнул, словно приглашая меня за собой. «А ты, оказывается, у меня смышлен не по годам». Я нацепил на него поводок, и мы вышли из комнаты. «Джордж, куда это вы собрались?» А вот и очаровательная хозяйка заведения. Мэгги, само очарование, стояла на пороге своей комнаты, с любопытством глядя на нас. «Решил прогулять пёселя». Я поцеловал красотку в упругую щечку. Мэгги прильнула ко мне крепким горячим телом. Я соскучилась. Если один рыжий постоялец заглянет сегодня ночью в мою спальню, его ждет бессонная ночь, промурлыкала она. Хорошо быть молодым, физически сильным и активным мужчиной. Не все в моих руках, но я постараюсь. Да уж сделай милость, постарайся. И не вздумай забыть о своем обещании. Разве я что-то обещал? Лично я это восприняла именно так. Запомни. Нет ничего страшнее неудовлетворенной женщины. Мэгги наклонилась и потрепала Тоби по загривку. А ты проследи, чтобы твой хозяин не обманул бедную девушку. Тоби тявкнул и дернул за поводок. На выходе с постоялого двора я еще раз сунул ему под нос конверт и напомнил о цели нашего путешествия. След, Тоби. Тоби принюхался, ловя запах. Я не надеялся на серьезный результат. По уму надо было добираться до лавки, где конверт был продан, или до меблированных комнат, в которых квартировал Риордан, но Тоби что-то учуял и так дернулся к стоящему неподалеку кэбу, что едва не вырвал поводок из моих рук. «Ух ты, молодец!» Я кинулся вслед за псом. Кэбмен повел себя странно. Он сперва с удивлением посмотрел на нашу парочку, а затем, видимо получив указание от пассажира, силуэт которого виднелся внутри кэба, огрел свою лошадку хлыстом и пустил ее едва ли не рысью с места в карьер. «Полиция!» – заорал я во весь дух. «А ну стоять! Я приказываю!» Однако кэбмен и не подумал подчиняться, и экипаж стремительно удалялся от меня по улице. Тоби рвался следом, беспрестанно лая, и мы с пёселем побежали. Сил хватило на пару кварталов. Кэб затерялся в суете дорожного лондонского движения, а у меня закололо в боку, да и лавировать среди прохожих, когда Тоби то и дело норовил запутать поводок в их ногах и тростях, оказалось делом нелегким. Несмотря на исчезновение повозки, собака держала след. Торопливым шагом мы с Тоби кружили по лондонским улицам, не удаляясь, впрочем, из фешенебельных кварталов. Тем временем стемнело. Газовые фонари изрядно разгоняли спустившуюся на Лондон тьму, но только на больших улицах. Переулки пугали густыми тенями и запахом мочи и нечистот. Несколько раз, казалось, Тоби терял след, но затем вновь увлекал меня по одному ему известному маршруту. Наконец он остановился у дверей небольшого трехэтажного домика, в два окна, с трудом втиснутого между соседними зданиями. Собакин тявкнул и уселся рядом с домом. Неужели он привел меня к долгожданной цели? Тоби, ты уверен? Пес удивленно посмотрел на меня. Дескать, какие сомнения, хозяин. Ну тогда ой, на мой стук дверным молотком. Дверь наконец-то соизволили открыть. На пороге стояла горничная, чопорная дама средних лет с выдающейся нижней челюстью и поджатыми в суровую нитку бесцветными губами. «Что вам угодно, мистер?» «Инспектор Скотланд-Ярда Лестрит, я выдавил из себя самую любезную из своих улыбок, чей это дом? Вы имеете в виду, кто его хозяин или кто жилец? Пожалуй, и то, и другое, домовладелец сэр Эбенезер Портман, а жилец?» «Последний месяц дом снимает профессор Мортимер. Могу ли я увидеть господина профессора? Сожалею, но он еще не вернулся. Что ему передать?» «Передайте, что я зайду завтра с утра». Я снова улыбнулся, приложил пальцы к козырьку кепки и дернул Тоби за поводок. «Пойдем, дружок, ты сегодня просто молодец». Кэп остановился у конечной станции подземной столичной железной дороги на Фаррингдон-стрит. «Пришло время рассчитаться, любезный». Пассажир достал из кармана кошелька горсть серебряных монет, от вида которых глаза у кэбмена загорелись. «Вы очень щедры, сэр. Как тебя зовут, дружище?» «Майкл Крайтон, добрый господин, но, друзья зовут меня Мэкинтош. Я тоже хочу быть твоим другом, Мэкки». Пассажир достал из жилетного кармана часы на длинной золотой цепочке. «Погляди сюда». Блестящее золото качалось перед глазами Мэкки. Глаза наливались дремотой. Руки и ноги теплели и становились совсем тяжелыми, а голос седока журчал, словно весенний ручеек среди грязных уличных сугробов. по которым маленький Мыкки так любил пускать выструганные из деревянных обломков кораблики. От грез его пробудило похлопывание по плечу. Седок внимательно смотрел на Мыкки. «Простите, сэр, кажется, я задремал на ходу. Берегите себя, Мыкки». Пассажир сунул что-то в карман сюртука Кэбмина, развернулся и направился ко входу на станцию подземки. Мыкки почесал затылок и полез на козлы Кэба. Почему-то ему срочно нужно было найти мелочную лавку и купить галлон керосина. Небольшой двуствольный Дерлинджер с вертикальными стволами почти незаметно оттягивал карман. Домой мы с Тоби возвращались неспешно и пешком. Мне надо было проветрить голову, а Тоби просто получал удовольствие от прогулки с хозяином, обилия городских запахов и уличной толпы. В квартале от постоялого двора я почувствовал беспокойство. Над крышами домов стояло зарево пожара, в том самом месте, где располагалось мое обиталище. Оттуда неслись тревожные людские крики. Тоби вдруг завыл и рванул по улице в направлении дома. Я, сдерживая его за поводок, чтобы пес не вырвался, припустил следом. Постоялый двор мисс Беркли горел. Яркое пламя било к небу, вырываясь из окон и дверей первого этажа. С револьверным грохотом лопалась от жара черепица. Суетились пожарные, пытаясь справиться с огнем и не дать ему перекинуться на соседние здания. Толпа зевак обоего пола с гомоном обсуждала происходящее. Я рванулся ко входу, но меня перехватил один из Бобби. «Мистер, туда нельзя. Я здесь живу. Сожалею, мистер, надеюсь, ваше имущество было застраховано. Я инспектор Лестрит, Скотланд-Ярд». Удостоверение, сунутое полисмену под нос, заставило его вытянуться и смягчить тон. «Виноват, сэр. Патрульный Твинкли. Горит уже с полчаса. А постояльцы, хозяйка, все, кто успел выскочить, вон стоят». Твинкли кивнул в сторону нескольких едва одетых фигур, держащих в руках узелки с уцелевшими в огне пожитками. Мэгги среди них не было. Я снова дернулся к горящему зданию. «Мэгги». Твинкли перехватил и крепко держал меня. «Прошу прощения, сэр, но вам туда точно не надо. Все, кто мог спастись, спаслись». Я еле сдержался, чтобы не оттолкнуть его и не броситься в огонь. Но уж Твинкли точно был ни в чем не виноват. Тоби тявкнул и ухватил меня зубами за штанину. Он явно хотел привлечь мое внимание к чему-то, лежащим на земле и накрытому грязной простыней. Рядом валялась пустая галлонная жестянка из-под керосина торгового дома Стивенсон и сыновья. «Поджигатель, сэр», — пояснил Твинкли. Подпер снаружи двери и поджег, облив дом керосином, а потом застрелился. Я подошел к телу, откинул в сторону простыню. Это был давешний Кэбмин, которого мы с Тоби столь неудачно преследовали. В виске его зияла аккуратная дырка от пули с обожженной кожей и опаленными волосами вокруг запекшейся раны. Продолжение следует.